«Кадзу, дотронься до монитора на несколько секунд». Я прикоснулся к монитору, как мне было сказано. Сперва ничего не происходило, но секунд через пять монитор включился и появилась надпись. «Желаете открыть экран?» «Если согласишься, появится экран, где ты можешь воспользоваться смертельным ударом. Ты можешь прямо сейчас принять решение убить Кадая Камиути». «Ясно». Я нажал кнопку «Да», и на экране появилось сообщение: «Желаете ли вы убить Кадая Камиути с помощью смертельного удара?» Я могу убить человека, всего лишь нажав на кнопку. Естественно, до сих пор сам я этого не делал ни разу. Но, похоже, теперь этого не избежать. Так что, если так я смогу защитить Марию, я... Я потянулся к кнопке и... остановил руку. «Погодите, меня это правда устраивает? Меня устраивает делать то, что говорит Дайя. Я серьезно думаю, что смогу выручить Марию, если буду слушаться Дайю». «Что такое? Кишка тонка?» «Дайя». Он подозрительно взглянул на меня, когда я, нахмурившись, окликнул его. «Ты ведь NPC Дайи, да? Зачем утверждать очевидное? Значит, нельзя сказать, что ты знаешь намерения настоящего Дайи полностью, верно?» Подозрение в его лице еще усилилось. «Ответь мне». Я спросил, глядя на Дайю в упор. «Что с нашим уговором?» Дайя понял, к чему я веду, но по-прежнему молчал. «Я не смог добиться того, чтобы все выжили до конца восьмого дня. Следовательно, Дайе на той стороне не нужно уничтожить игру бездельников. Если игра бездельников не будет уничтожена, я не смогу защитить Марию. Более того, поскольку я не могу убить Марию, которая в этой игре принц, я сам наверняка погибну. И Марии ни за что не выиграть, когда она будет игроком. Иными словами, я не могу защитить Марию». Да, я по-прежнему молчал. Поэтому я продолжил. «Ты случайно не знаешь, как настоящий Дайя намеревается это все разрулить, нет?» Молчание. Его молчание говорит мне, что он на самом деле не знает. «Тогда я не могу просто делать то, что ты мне велишь. Я должен сам найти, как мне спасти Марию». «То, что Кадая Камиути необходимо убить, сомнению не подлежит». «Ага, я тоже считаю, что мне придется его убить. Потому что иначе он убьет Марию, но...» «А? Нет, постойте-ка. Что он только что сказал?» Из-за его сконфуженного выражения лица я решил, что он пытается уйти от ответа на мой последний вопрос. Но так ли это? Что если его заявление и было ответом на мой вопрос, как настоящий Дайя намеревается все разрулить? То, что Кадая Камиути необходимо убить, сомнению не подлежит. Вот эта фраза. Я знаю самый простой способ уничтожить шкатулку. Так не пытался ли он на самом деле сказать мне вот что? Он раздавит игру бездельников вместе с ее владельцем. Настоящий Дайя добьется этого, убив настоящего Кадая Камиути. Но почему он не решился сказать это прямо? Потому что это ужасное решение? Нет, Дайя вполне способен говорить такие вещи с легкостью. Дайя сердито пялится на меня. Этот его взгляд запрещает мне воплотить мое понимание в слова. Что за реакция? Почему он настороже? Ведь никто не может слышать то, о чем мы говорим на нашей тайной встрече. Разумеется, нельзя исключить возможность того, что Кадай Камиути позже услышит этот разговор с помощью одного из наших плееров. Но если бы дело было в этом, Дайя не стал бы предлагать мне убить Кадая Камиути. Значит, есть кто-то еще, кто может слышать наш разговор? Кто-то, кому лучше бы его не слышать. Кроме нас, есть еще... Я невольно поднял глаза. Голый бетонный потолок, который не меняется, сколько на него ни смотри. Кажется, настоящий Дайя знал все, что я делал до нашей с ним встречи. Не могу сказать наверняка, но думаю, он и сейчас наблюдает за тем, как я барахтаюсь через экран игрового автомата. Да, короче говоря, настоящий Дайя и настоящий Кадай Камиути могут слышать наш разговор. Настоящий Кадай Камиути ни в коем случае не должен догадаться о намерении настоящего Дайи убить его. В прямой драке у Дайи мало шансов. Тем более с учетом того, что в той темной комнате нет ножей и всякого подобного. Но как тогда он собирается убить Кадая Камиути? Я вспомнил все, что говорил мне Дайя. Природа такова. Любое событие меняет форму, приспосабливается к твоей природе. Не имеет значения. Я уже ощутил вкус надежды, которая зовется шкатулкой. И раз я его ощутил, я ни за что не позволю кому-либо его у меня украсть. Ты наверняка знаешь, какое-то время после того, как я заполучил шкатулку, я вообще ничего не делал. Другими словами, я просто владел шкатулкой, но не пользовался ей. Ты можешь остаться в живых, если за эти 8 дней никто никого не убьет. Я когда-нибудь лгал тебе? Следовательно, я твой враг. Все ясно. Вот значит, как оно было. Да я. Он хмуро взглянул на меня. Ты расспрашивал его о той неделе, верно? Да я не ответил. Теперь я был уверен. Я полностью понял намерение Дайи. Дайя, какой же ты лжец. И поэтому не могу удержаться от того, чтобы так вот пройтись по нему. Вовсе ты у меня не выиграл. В смысле, его план может рухнуть. Для этого достаточно будет, если он сейчас раскроется. Это никак не назовешь, уже выиграл. Не витай в облаках, Кадзо. Что ты можешь? Если даже не способен убить Атанаси. Разумеется. Я, может, и вычислил, что Кадай Камиути владелец, но чтобы противостоять ему, я сперва должен выиграть этот раунд битвы за трон. При том, что я не могу выиграть, поскольку не в силах убить Марию. Но это не составит проблемы в том плане, который замышляет Дайя. Потому что он собирается уничтожить игру бездельников раньше, чем я погибну. Но... Так что... Я должен положиться на тебя? Странненько, вам не кажется? Даже несмотря на то, что ты мой враг? И даже несмотря на то, что мы не знаем, сработает твой план или нет? Я тогда попытаюсь придумать план получше. Да, я закрыл рот. План Дайи выгоден нам обоим. Сказать по правде, я это знаю. И Дайя наверняка знает, что я знаю. Я бы последовал за ним без возражений, если бы он хотя бы слегка поклонился и сказал «пожалуйста». Но от Дайи такого не дождусь. Он никогда не склонится передо мной. Дайя никогда не поклонится, стоя передо мной. И дело не только в его гордости. Я по-прежнему не знаю, какая у Дайи цель, но уверен, что он не позволяет себе кланяться мне ради себя самого. Совсем как Мария. Она тоже несгибаемая. И потому Дайя лишь сверлил меня глазами, в которых горела враждебность, и не опускал головы. Что за сила от него исходит? Дайя. Что ж, тогда поклонюсь я. Иначе Дайя может быть убит. А я этого не хочу. В конце концов, он всегда был моим другом. У меня к тебе просьба. Вообще-то это не просьба. Это то, что Дайе придется сделать. Ему в любом случае надо будет это сделать. Я хочу, чтобы ты как-то уболтал Кадая Камиути, чтобы он не причинил Марии вреда. В смысле, я не буду больше сдерживаться, если Мария погибнет из-за очередного закидона Кадая Камиути. Если это произойдет, я убью Дайю. И он не сможет меня одолеть. Потому что его план не позволяет ему меня убить. Дайя по-прежнему молчал, лишь нахмурился. Но это явно был знак согласия.